мне брат сказал. Ну, в общем, он хороший парень, надежный, старший брат. Младший тот лоботряс. Сказал, поезжай. Если объявишься, тебе будет хуже и всем. Ведьмы, они ведь все безродные. Не все, но большинство. 62%? Мимо прокатила машина. Чуть замедлила ход, но не остановилась. Назар не станет. Никогда на мне не женится. Он не может жениться на ведьме. Это нормально. Вы ведь тоже не смогли бы. Инквизитор чуть усмехнулся. Я бы смог, наверное. От удивления она даже чуть привстала. Слабость тут же взяла свое, Ивга опустилась обратно, пережидая головокружение. «Скажи, Ивга, ты помнишь, что ты мне говорила?» «Я приношу извинения», — выдавила она через силу. «Извинения не приняты. Помнишь? Могла бы повторить». Она помолчала. «Нет, я забыла». «А откуда те слова взялись? Помнишь?» «Не знаю». Кровь, которая совсем было остановилась, полилась опять. Ивга прижала к лицу мокрый платок. Дюнка. Апрель. Наутро Клав попросил прощения у Юлика Митица. Обрадованный примирением, тот весь день стрекотал, как кузнечик, и делал Клаву множество мелких приятностей. Клав не поехал в город. Честно отсидев занятия, он вернулся в комнату, улегся на койку поверх покрывала и крепко зажмурил глаза. Вчера он чудом избежал гибели. Гибели нелепой и страшной, и, наверное, достаточно мучительной. Фантазия его не скупилась на подробности. Он шкурой чувствовал отголоски той боли, которая была уготована ему вчерашним стечением обстоятельств. Достаточно дурацким и странным стечением, надо сказать. Навы, как правило, общаются с людьми за тем, чтобы убить, уравнять, так сказать, шансы. Уравнять шансы. Вечно мокрые Дюнкины волосы. Интересно, она помнит, как нашла смерть в воде? Что испытала при этом? Как болели и рвались легкие? Как корчили тело все новые судороги? Как хотелось кричать, но язык провалился в горло. И он тоже умер бы в воде. Другой смертью, но хорошая парочка. Дюнка в купальнике с прозрачными капельками, скатывающимися по плечам, и он, голый, в клочьях оплывающей пены. Парочка хоть куда! Он сжал зубы. Чугайстеры врали. Всякий палач ищет себе оправдание. Казненный, мол, был удивительно мерзким субъектом. Нявки не люди. «Это Дюнка не человек!» И он заплакал от щемящего раскаяния. Раскаяние придало ему силы. На рассвете следующего дня он уже целовал Дюнку в быстро теплеющие губы, и чувство вины перед ней было так велико, что даже не пришлось, как обычно, преодолевать барьер первого прикосновения. Дюнка была живая. Дюнка смотрела испуганно и влюбленно, и Клав сказал ей, что сегодня исполнит любое ее желание, что хочет ее порадовать. Дюнка захлопала ресницами. У Клава ком подступил к горлу, как давно он помнил за ней эту привычку. Знак растерянности, удивления, замешательства. Хлоп-хлоп. Сметаем пыль с ресниц. И какой круглый идиот сможет после этого поверить, что это не люди, пустая оболочка? У Клава свело челюсти от ненависти к чугайстерам. «Я хочу», — несмело начала Дюнка, — «я бы на воздух, в лес, теперь весна!» Клав закусил губу. «Город и пригород полны опасностей и врагов. Но бедная девочка, как она истосковалась в четырех облезлых стенах! Как ей душно и одиноко!» «Пойдем», — сказал он шепотом, — «погуляем». За два часа дороги он устал, как за целый день непрерывного экзамена. Они трижды пересаживались из машины в машину, и путь их, будь он отмечен на карте, предстал бы замысловатой кривой, но зато на этом пути ни разу не встретился ни пост дорожной полиции, ни отряд полицейской проверки. Патруль Чугастеров они видели только однажды, издали. Замерев и подавшись назад, Клав почувствовал, как в его руке леденеет, сжимается влажная Дюнкина ладонь. Несколько долгих секунд светофор медлил, уставившись на примолкшую улицу одиноким желтым глазом, потом смилостивился и вспыхнул зеленым. И законопослушный водитель тронул машину, сворачивая прочь от патруля, а патруль, в свою очередь, повернул в противоположную сторону. За городской чертой хозяйничала весна. Они выбрались из машины на полпути между двумя кемпингами и сразу же углубились в лес. Дюнка шла, высоко вскинув голову, подметая полами плаща первые зеленые травинки, и клетчатая кепка на ее голове смотрела козырьком в небо. Клав шагал рядом, чуть поотстав, и удерживался от желания закурить. Два или три раза им встретились гуляющие, такие же парочки, одновременно доброжелательные и пугливые. Дюнка улыбалась и махала им рукой. Клав вертел в кармане сигаретную пачку и чувствовал, как холодная тяжесть, жившая в груди после встречи с Чугайстерами, понемногу рассасывается и уходит. «Никто не сумеет отнять у него Дюнку ни силой, не ложью, вот так!» Потом они сидели перед крохотным костерком, неторопливо подсовывали ему пупырчатые еловые веточки и смотрели друг на друга сквозь дрожащий воздух. Клаву казалось, что Дюнкино лицо танцует, темные пряди на лбу, влажные глаза, губы. Потом эти губы оказались солоноватыми на вкус и совсем не холодными. Язык шершавый, как у котенка, и кожа пахнет не водой, а весенним дымом елового костерка. И он часто дышал, удерживая навернувшиеся на глаза слезы, что ли. Не помнит он своих слез. На Дюнкиной могиле, кажется, как давно. И ведь только сейчас он поверил до конца, что она вернулась. Только сейчас совершенно и полностью поверил. Обнял. Потом как-то сразу стало смеркаться. Весна — это все-таки не лето. Дюн, а там вроде бы поезд. Слышишь? Стук колес звучал совершенно ясно. Неподалеку тянулись через темнеющий лес много тонн металла. «Пойдем туда», — тихо попросил Дюнка. Это были ее первые слова за несколько счастливых часов. Теперь она, наверное, продрогла и боится, и хочет домой. Червячок здравого смысла царапнул Клава острой, неудобной чешуйкой. Она не замерзает. Обыкновенная девчонка замерзла бы, но Дюнка... «Прочь!» — сказал он червячку, снял куртку, накинул на Дюнкины плечи поверх плаща и поймал благодарный взгляд. И в груди сразу сделалось тепло и тесно. «Замерзла девочка! Замерзла бедолага!» Некоторое время они шли наугад. Сумерки сгустились, сделалось сыро, от земли понемногу поднимался туман. Потом вновь застучали колеса ближе, чуть левее. Клав ускорил шаг, Дюнка споткнулась. «Не устала? Если что, я тебя на плечи, как рюкзачок, а? Не, как знаешь». Минут через 10 показались далекие, спеленутые туманом огоньки —